Да, необходимо на минутку вернуться к посленовогодней действительности, чтобы понять ход дальнейшего повествования. Владислав Сергеевич, к моему удивлению, оказался вовсе не таким пустобрехом, как мне представлялось ранее. Примерно через 10 дней он позвонил и продиктовал телефон начальника службы безопасности Мосстройэкономбанка. И жизнь моя начала понемногу налаживаться. Зарплату прижимистый дагестанец, начинавший свою карьеру в Москве обычным дворником, платил скудноватую. Но все же на жизнь нам хватало и даже удавалось немного откладывать на летний отдых. Сейчас об этом смешно вспоминать, но путешествие в Турцию нам представлялось чем-то желанным и из ряда вон выходящим событием. Конечно, много мы себе позволить не могли, но на двухзвездочный отель «Чубук» в период межсезонья денег все же наскребли. В тот день я проснулся, вернее, будет сказать, очнулся от беспокойного, пронизанного кошмарами сна достаточно рано. Светящиеся стрелки часов показывали половину седьмого по Москве, турецкое же время было еще на час меньше. Жена, вернувшаяся лишь под утро с очередного изучения туристических возможностей, тяжело сопела рядом, и будить ее у меня почему-то не было ни малейшего желания. Поднявшись с кровати, я осторожно открыл балконную дверь, скрипучие петли которой я смазал лишь вчера, и вышел на балкон. Отель «Чубук», в переводе «Тростинка», расположен в городе Мармарисе довольно удачно, по отношению к морю, разумеется. Считается, что он стоит на второй линии отелей, но особенности местной береговой линии таковы, что фактически он оказался на линии первой. От совершенно зеркального в этот ранний час моря его отделяют лишь неширокий пальмовый скверик да основная городская магистраль. Итак, я вышел на балкон. Курортный городишко был относительно спокоен и безлюден, что для него совершенно не характерно. С высоты четвертого этажа были видны лишь редкие такси, да бредущие со стороны улицы баров влюбленные парочки. Потоптавшись минут 10 на остывших за ночь каменных плитках, я вдруг сообразил, что у меня появился удивительный шанс осуществить свою мечту, которая не покидала меня с самого дня приезда. Моя супруга, надо сказать, почему-то не любит плавать, особенно в море. Она весело резвится и прыгает, словно упитанный тюлень, только до тех пор, пока ощущает под ногами твердую землю. Но как только мне удавалось заманить ее чуть дальше от берега, как она тут же начинала капризничать и неизменно поворачивала обратно. И мне, пловцу со вторым юношеским разрядом, приходилось следовать ее прихотям. Это было просто смешно. Даже до буйков, очерчивающих часть пляжной акватории, за прошедшие дни не удавалось доплыть ни разу. А ведь моя душа так жаждала уплыть от шумного и многолюдного города, ну хотя бы на середину бухты. Решено. Плыву в одиночку. Я вернулся в комнату, натянул плавки, взял большое полотенце, ласты и ужом проскользнул к лифту. Пока я спускаюсь вниз, пару слов следует сказать и о турецких лифтах. Не знаю, как где, а в Мармарисе лифты совершенно неподражаемые. Они, во-первых, чрезвычайно любопытны по своей конструкции. Дело в том, что у них есть только внешняя дверь, а внутренней, как положено у нас, нет. И каждый, кто случайно прикоснется к ней во время движения, рискует получить нешуточную травму спины или руки. Во-вторых же, нумерация этажей там принята такая же, как и в Англии. И по инерции, нажимая на кнопку первого этажа, я постоянно попадал на второй, вызывая насмешливое брюзжание Раисы. Ну вот я и в холле. Слева крохотная стойка администратора, справа угловой диванчик, на котором беспробудно спал свернувшийся клубочком портье. Я бы не обратил на него ни малейшего внимания, но у его ног, свернувшись точно таким же образом, спал еще один постоялец Чубука, тощенький серый котенок. Эта сладкая парочка так громко похрапывала, что я невольно улыбнулся и позавидовал их беззаботной юности, когда еще можно быть столь беспечным. Прежде чем выйти на улицу, мне пришлось снять запоры на стеклянной двери и распахнуть ее во всю ширь. Прохладный утренний воздух взбодрил меня и заставил с шумом выдохнуть душную застоявшуюся атмосферу отеля. Вы, наверное, удивились такому непонятному заявлению, ведь в вашем представлении турецкий отель без кондиционеров просто немыслим. Да, вы правы, кондиционеры у нас были. Вот только все дело было в том, что в данной ночлежке они были старой, еще проточной конструкции, поэтому и работали весьма неэффективно и тратили немыслимое количество дефицитной электроэнергии. Наверное, какое-то время владелец отеля еще мирился с данным недостатком, но очень скоро он нашел способ, как сэкономить драгоценную энергию. Способ был и в самом деле хоть куда. Заключался он в том, что кондиционеры, все подряд, выключали дважды в день. В первый раз с 10 утра и до 3 часов дня, а во второй с 12 ночи и до утра. И в самом деле, зачем охлаждать помещение, когда постоялый народ либо валяется на пляже, либо беспробудно спит? Хуже приходилось тем горе-путешественникам с пустым карманом, которые в дневное время не переносили солнца, а ночью зачастую просыпались от жажды. Приходилось им, несчастным, снимать трубку внутреннего телефона и грозно произносить в его микрофон «Condition, please!». После столь грозно высказанной просьбы агрегат обычно включали на часок-другой, но все равно держали на контроле и при первом же удобном случае выключали вновь. Вот такие незатейливые мысли крутились в моей голове, тогда как ноги, привыкшие к особенностям турецких тротуаров, вели меня к пляжу сами собой. Осторожно перескакивая через бордюры, косые съезды и обходя кое-как припаркованную автотехнику, я выбрался на городской пляж. Тянется он примерно на 3 километра, и на всем протяжении плотно заставлен рядами разнообразных лежаков, укомплектованных столь же разнообразными по конструкции зонтиками. За те 2 недели, что мы провели в городе, я успел понять, от какого места на пляже удобнее всего начинать заплывы. Часть зонтиков была сделана не из тряпочной ткани, а сплетена из местного камыша. И так совпало, что именно это место на прибрежной полосе было наиболее чистым и лишенным крупных, крайне неудобных для голых ступней булыжников. Скинул я на ближайший лежак маечку, брючки спортивные, ласты под мышку засунул и смело шагнул в воду. Но вот следующий шаг, буду откровенным до конца, у меня как-то не задался. И пока я застенчиво мнусь, войдя в море лишь по колено, хотел бы сказать пару слов о морской водичке – в Мармарисском заливе. Она здесь весьма своеобразна. Вернее, не сама вода, а ее температура. Каждый раз, входя в нее по пояс, я неизбежно ощущал ее весьма бодрящий холод, но, вылезая обратно на берег, ощущал, как она удивительно тепла. Вот на этот раз я чуть замешкался, входя в прохладную, никем не взбаламученную жидкость. И то ли это минутное замешательство, то ли что-то еще задержало меня на берегу, но именно этот, по всем остальным параметрам, неприметный момент и переменил радикальнейшим образом всю мою жизнь и дальнейшую судьбу. В тот роковой день солнечный мячик замаячил над зубчатой горной грядой ровно в ту самую минуту, когда я, подрагивая от утреннего холодка, вошел в море почти по пояс. Неожиданно некое яркое пятно, буквально полыхнувшее в середине бухты, заставило меня поднять голову. Прямо передо мной, примерно в километре от линии буйков, я увидел необычной формы яхту, над которой реял узкий алый парус. Это было так восхитительно и так необычно, что мне тут же захотелось подплыть к этому чуду и посмотреть на него поближе. Вы ведь поймете бывшего инженера. Посмотреть на недоступное чудо техники Что может быть интереснее? Куда делись озноб и утренняя ленность? Я мигом натянул ласты и, живо вспомнив юношеские навыки, активно заработал руками и ногами. Километр водного пространства для хорошего пловца – расстояние небольшое. К тому же мне помогало полное отсутствие волнения и абсолютное безлюдье акватории. Так что примерно минут через 20 я подплыл к неподвижно стоящей на рейде яхте. Скажу откровенно, в моих планах не было ничего такого этакого, только полюбоваться поближе столь изящным произведением конструкторского гения и повернуть обратно. Однако, приблизившись к баку яхты на расстоянии 10 метров, я неожиданно заметил рыжеватую мужскую голову, которая с явным изумлением взирала на меня. «Доброе утро!» — дружелюбно поприветствовал я незнакомца по-английски, благо этот язык давался мне в школе и в институте довольно легко. «Доброе, доброе!» — несколько ошарашенно ответил он, видимо, все еще принимая меня за пирата-одиночку. По его необычному выговору я тут же понял, что английский вовсе не родной язык рыжего джентльмена, и, желая произвести более приятное впечатление, продолжил беседу. «Вот, увидел с берега вашу замечательную яхту и решил рассмотреть ее поближе», слегка коверкая слова и перевирая времена, заявил я. «Похвалить яхту яхтсмена — все равно, что похвалить собаку любителя псовой охоты или автомобиль завзятого автолюбителя». Рыжеволосый немедленно расплылся в доброжелательной улыбке и даже слегка приподнялся со своего диванчика. «Не желаете ли выпить чаю или кофе?» — незамедлительно поинтересовался он, сопровождая свой вопрос галантным приглашающим жестом. «Спасибо, сэр!» — не менее галантно заработал я ногами, стараясь выскочить из воды как можно выше. «Но поскольку я слегка мокрый, то, к сожалению, не могу принять вашего любезного приглашения». Явно потрясенный моей деликатностью, владелец судна слегка перевалился объемистым животом через небольшой столик и соизволил продолжить знакомство. «Вы, простите, не немец?» — предположил он задумчивым тоном. «Или нет, все же австриец. Я прав?» «О, нет», — отрапортовал я хорошо заученной фразой. «Я из Москвы, из России». В этот момент я заметил безжизненно висящий на кормовом флагштоке зеленовато-полосатый флаг и, в свою очередь, поинтересовался, к какому государству приписано его судно. «Я, как и яхта из Южной Африки», — гордо ответствовал рыжеволосый, «живу в окрестностях Йоханнесбурга, город Литлтаун. Может быть, слышали?» Спешно припомнив все, что я когда-либо читал о Южной Африке, я радостно закивал в ответ, давая понять незнакомцу, что всю свою жизнь питал самые нежные чувства к стране расовой дискриминации и зловредного апартеида. Ну еще бы мне не улыбаться. Я болтался один-одинешенек в километре от берега, а этот тип, мало того, что был на яхте явно не один, он еще запросто мог пустить в ход ружье для подводной охоты, которая словно нарочно стояла чуть сбоку от его дивана. Поэтому после того, как мы перекинулись еще парой учтивых фраз, я вежливо откланялся и поплыл в сторону берега. Во время обратного плавания мои мысли уплыли куда-то так далеко, что, выбравшись на песок, я едва помнил об утреннем разговоре. Впрочем, судьбе было угодно распорядиться так, что он имел далеко идущее продолжение. Высохнув и добравшись до отеля, я нашел жену, все еще спавшей. «Раечка», — осторожно покачал я ее за плечо, — «радость моя, вставай». «Отстань», — недовольно буркнула она, резко набрасывая на голову покрывало. «Рано еще». «Как же рано-то?» — не отставал я. «Завтрак пропустим». «Ешь его сам, завтрак этот», — еле слышно пролепетала она из глубины тряпочного кома. «Я не буду». «С женой не поспоришь. Ешь сам, так ешь сам. К тому же после столь долгого заплыва аппетит мой сильно обострился. Спустившись в холл, я вышел на улицу. Поскольку в Чубуке пищу постояльцам выдавали на открытой веранде, прикрытой от палящего утреннего солнца лишь раздвижными полосатыми маркизами. Местные порядки я изучил в достаточной мере, поэтому заранее знал, что могу ожидать от так называемого турецкого шведского стола. С настоящим шведским столом его объединяло лишь то, что на выбор подавались целых два сорта оливок – черные и зеленые. Правда, черные были слишком малы размером и чересчур солоны. Зеленые же отличались от первых резиновой консистенцией и сильно выраженным прогорклым вкусом. Вся остальная турецкая пища была традиционна и до одури однообразна. Вареное яйцо, пара ломтиков брынзы, которую я ненавидел с детства, мелко накрошенный помидор, а также расфасованные в порционные упаковки масло и джем. Разумеется, подавался и белый хлеб, который все постояльцы называли по-местному «экмек». Но брали его не так, кто сколько захочет. В отношении хлеба на веранде существовал отдельный ритуал. Разносил его по столам обычно тот же сотрудник, который накануне нес дежурство у стойки в холле. И, естественно, после ночной сумятицы и предутреннего столпотворения он обычно выглядел вялым и невнимательным. Поэтому мне пришлось пару раз крикнуть ему заветное слово «экмек», чтобы он с просонок меня заметил и принес таки круглую плетенку со столь необходимым русскому человеку продуктом. Вслед за официантом незамедлительно объявлялся и проголодавшийся за ночь котенок. Был он на удивление тощ, сер и глазаст. Его острые ушки торчали вверх так трогательно, а хрипловатое «мяу» было столь жалостливым, что моя рука сама лезла в тарелку за чем-нибудь съедобным. Кстати сказать, гастрономические пристрастия серого дружка были просто удивительными. Помнится, он настойчиво почесал своими коготками мою ногу в самый первый турецкий вечер, когда мы, едва успев распаковать вещи, пришли на ужин. Еще не ведая, что есть такое турецкая трапеза, мы с женой набрали в тарелке всего понемногу из выставленных на длинном столе противней и, вооружившись вилками, приготовились отведать вожделенной восточной кухни. Вот тогда-то и появился в первый раз маленький пушистый обжора. Он недвусмысленно обозначил свое присутствие в тот самый момент, когда я отрезал половинку от одной из двух маленьких котлеток и вознамерился отнести ее в рот. И вот тут-то меня по ноге и погладили. Настойчиво погладили, с определенным чувством. Я тут же свесил голову вниз и увидел худенькую мордочку и настороженные ушки маленького пришельца. Будто сама собой моя убогая котлетка сорвалась с вилки и упала на пол прямо перед его растопыренными лапками. Не успел я даже перевести взгляд обратно на стол, как кусочек был немедленно проглочен. Воодушевленный таким многообещающим началом, котенок сказал «мяу» уже более протяжно, но не менее требовательно. Разумеется, и вторая половинка котлетки последовала на пол вслед за первой. «Ты что мясом разбрасываешься?» — недовольным тоном поинтересовалась жена, заметив мою благотворительность. «Здесь добавки не дают», — добавила она. «Ты у меня и так стал тощий, как скелет, так что ешь давай, а то мне уж перед соседями стыдно. С нас ведь по целых 300 баксов взяли, ты что, не помнишь? С каждого, а ты тут каких-то животных кормишь». Пришлось мне вторую котлету демонстративно отправить себе в рот. Но котенок все не уходил, и я попробовал скормить ему образчики той еды, которую предварительно наложил себе в тарелку. К моему удивлению, он бойко поедал и стручки фасоли, и кабачковые котлеты, и даже соленые огурцы. Вот так мы с Худиком и познакомились. Постепенно зверек совершенно осмелел и просил кушать не с грязноватого пола, а ловко запрыгивал на соседний стул. К тому же не царапался, как прежде, а ласково терся головой о мой локоть, как бы давая понять, что он меня искренне любит. Пока я устанавливал отношения с местной фауной, Раиса активно заводила новые знакомства среди отдыхающих, и в течение дня я ее почти не видел.